Дорогие друзья-радиослушатели, мы возвращаемся к пророчеству благословению, данному Иаковом трем его сыновьям, Гаду, Асиру и Нефалиму. В нашей предыдущей беседе мы начали разговор о колене Асировом. Сегодня мы закончим разбор пророчества об этом колене, а также и о колене Нефалимовом. В рассмотренном наше пророчестве об Асире нам встретилось слово «тучин». В древнееврейском оригинале на этом месте стоит слово «шемен», женская форма слова «жир» или «масло». Это обетование относительно тучности или масла упоминается в заключительном заявлении Моисея об Асире «и окунет в елей ногу свою». Здесь следует заметить, что недавно были опубликованы материалы, о которых авторы пытаются доказать, что шемен или масло упоминается и Иаковом, и Моисеем. Это не что иное, как нефть. На основании этих текстов некоторые американские христиане начали фактически бурить скважины на горе Кармил. Однако по сегодняшний день их поиски остаются безуспешными. Хотя открытие нефти, безусловно, помогло бы этой стране в ее финансовой ситуации, у нас есть серьезные основания воздерживаться от подобной интерпретации указанных библейских текстов. Масло шемен упоминается в книге Бытие, 49 главе, 20 стихе, и в книге Второзаконие, 33 главе, 24 стихе. Это не нефть, а оливковое масло. Слово шемен появляется в еврейском священном писании 190 раз. Все авторитетные толковые словари древнееврейского языка переводят слово «шемен» как «оливковое масло». В теологическом словаре Ветхого Завета заявляется, что «шемен» — это обычное слово для обозначения оливкового масла в его различных формах. Во времена Ветхого Завета оливковое масло имело самые разнообразные назначения. Его применяли при приготовлении пищи, для освящения, в медицине и при религиозном обряде помазания. Тот факт, что в книге Бытие, 49 главе, 20 стихе и в Второзаконии, 33 главе, 24 стихе речь идет об оливковом масле, подтверждается историческим исполнением этих пророчеств. Территория Асира всегда славилась своими огромными оливковыми рощами. Даже сегодня большая часть оливкового масла, производимого в Израиле, поступает из района, расположенного на бывшей территории колена Асирова. А одна из наиболее плодородных долин на территории Асира сегодня называется долиной маслин, то есть оливковых деревьев. Урок, который мы можем получить из этого пророчества об Асире, состоит не в том, что Бог позаботится о материальном благополучии Израиля и позволит израильтянам найти нефть на горе Кармил. Бог позаботится об Израиле по-своему. И люди, вкладывающие деньги в бурение скважин, следуя сомнительному толкованию определенных библейских текстов, поступает неразумно. Это далеко не лучший способ помочь Израилю. Урок этого пророчества заключается в том, что Асир будет благословен изобилием, которым он поделится с другими. Обращаясь к верующим Нового Завета, апостол Павел выразил эту мысль следующими словами: «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Мы должны делиться с другими тем, чем благословил нас Господь, а не захватывать все для себя. Более того, плодородие Асира связано в пророчестве с маслом, а масло в Писании часто является символом Святого Духа. Точно так же должны приносить обильные плоды и сегодняшние верующие, плоды Святого Духа. Нефалим. Нефалим — серна стройная. Он говорит прекрасные изречения. Здесь мы видим еще одно упоминание животного в пророчествах Иакова. Мы уже видели ранее, что у Иакова лев ассоциируется с Иудой, осел с Иссахаром, змей с Даном, и позднее мы увидим, что волк ассоциируется с Вениамином. Быстрота и уверенность ног серны часто упоминается в Писании. Вспомните, к примеру, как Давид признает, что только благодаря Божьей помощи ему удалось убежать от Саула. «Делает мои ноги, как олени, и на высотах моих поставляет меня». Вне сомнения, Давид наблюдал, как серна убегала от охотников в диких пустынных местах, где он сам убегал от охотящегося за ним Саула. Пророчество Иакова таким образом указывает на быстроту и проворство, которыми будут отличаться Нефалим. Согласно еврейскому преданию, сын Нефалима был очень быстрым бегуном. Он пробежал весь путь от Египта до Израиля, чтобы принести старому Иакову весть о том, что Иосиф жив. Пророчество, однако, имеет в виду быстроту, свойственную всему колену Нефалиму в целом. Поскольку в последних словах пророчества о Нефалиме говорится о прекрасных изречениях, за которые Нефалим станет известен, многие толкователи Писания видят исполнение этой части пророчества в прекрасной песне Деборы и Барака, записанной в 5 главе книги Судей. В ней воздается хвала некоторым коленам Израиля за их храбрость в битве с войсками Иавина, царя Ханаанского. Интересно отметить, что Варак происходил из колена Нефалимова, и что это колено особо выделено в песне за его выдающуюся храбрость. Завилон — народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим на высотах поля. Великое сражение между израильтянами и ханаанскими войсками, описанное в 4 главе книги Судей, побудило колено Израилевы послать своих добровольцев. В то время, как такие колена, как Руим, Дан и Ассир, отказались послать свои отряды, другие колена, как, например, Нефалим, быстро отреагировали, вступив в сражение. Где находимся сегодня мы в битве за души человеческие? Наблюдаем ли мы за битвой из безопасного укрытия или жертвуем своими жизнями, если надо, подобно немедлящим с ответом воинам Нефалимовым? У этого пророчества есть еще одно интересное приложение. Когда Иисус начал свое служение в Галилее, Он, согласно Евангелию от Матфея, 4 главы с 13 по 15 стих, призвал себе учеников из района, где находился удел колена Нефалимова. Большинство его учеников вышли из мест, принадлежащих этому колену. Возможно, эти первые ученики с быстротой серны стройной разнесли прекрасные слова Евангелия, исполнив тем самым пророчество Иакова. У серны необыкновенно быстрые ноги. В послании к римлянам говорится о двух типах ног. В главе 3 стихе 15 этого послания осуждаются ноги, быстрые на пролитие крови. С другой стороны, в главе 10 стихе 15 послания к римлянам воздается хвала тем, кто благовествует Евангелие. Послушайте, такие слова избрал Павел, чтобы выразить эту хвалу. «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Какой контраст и какой урок нам, последователям Иисуса? Так ли быстры ноги наши в распространении благовестий Евангелия? Как они быстры к распространенным вредоносным слухам? Эти три коротких пророчества о Гаде, Сире и Нефалиме говорят нам много об этих коленах и многому учат нас сегодня. Урок, полученный нами от Гада, будьте готовы. Урок Ассира, будьте плодоносными. И урок Нефалима, будьте скоры на добро. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До скорой встречи. Аминь.